Потом Эрагон, указав на Фирнена, спросил: «Как же все это произошло?» Ария улыбнулась. «Когда мы вернулись в Элисмеру, я заметила, что Фирнен начинает ворочаться в своей скорлупе. Но я ничего такого не подумала. Ведь и Сапфира часто ворочалась в яйце. Но не успели мы добраться до Дювальденвардена и миновать охраняемые границы, он взял и проклюнулся. Был уже почти вечер. Я ехала, держа яйцо на коленях, как когда-то возила и Сапфиру. Я разговаривала с ним. Я рассказывала ему о нашем мире. Говорила, что теперь он в безопасности, и вдруг яйцо затряслось. И...» Она вздрогнула и тряхнула головой, а в глазах у нее блестели слезы. «А потом между нами установилась такая нежная связь. Собственно, я именно так все это себе и представляла. Стоило нам коснуться друг друга. Я всегда хотела быть всадницей, Эрагон. Всегда хотела иметь возможность защищать свой народ. Хотела отомстить Гальбаториксу за гибель отца. Но не верила в такую возможность для себя, пока не увидела первую трещинку на яйце Фирнена. И когда вы соприкоснулись, то...» «Да». Ария подняла левую руку и показала Эрагону серебристую отметину на ладони, точно такую же, как и у него, Гёдвей Игнасия. «У меня возникло такое ощущение, будто...» Она умолкла, подыскивая нужные слова. «Будто ты коснулась ледяной воды, и теперь твоя рука горит, и ее даже как будто покалывает», — подсказал Эрагон. «Да, именно так». И Ария невольно обхватила себя руками, словно ей вдруг стало холодно. «Итак, вы вернулись в Элисмеру», — сказал Эрагон. Теперь уже Сапфира рассказывала Фирнену о том, как они с Эрагоном плавали в озере Леона во время своего первого путешествия в Драслеону еще с Бромом. «Да, мы вернулись в Элисмеру». «И вы с Фирненом поселились на утесах Тельнаира. Но зачем тебе было становиться королевой, если ты уже стала всадницей?» «Это была не моя идея. Датхедр и другие наши старейшины пришли ко мне на утесы и попросили принять плащ моей матери. Я отказалась. Но они снова пришли на следующий день и на следующий. И приходили каждый день в течение целой недели. И каждый раз с новыми аргументами в пользу того, почему мне следует принять ее плащ и корону. В конце концов, они убедили меня, что так будет лучше для всего нашего народа». «Но почему все-таки именно ты? Не потому ли, что ты дочь Миладрис? Или наоборот, потому что ты стала всадницей?» «Нет, это не потому, что Миладрис была моей матерью. Хотя, конечно, отчасти и это повлияло на их выбор. И не потому, что я стала всадницей. Наша внутренняя политика куда сложнее, чем у людей или у гномов. И выбор нового правителя у нас никогда не происходит легко. Тут нужно учитывать согласие десятков различных домов и семей, а также многочисленных старших представителей нашей расы. И каждое предложение, сделанное ими, это часть сложной игры, в которую мы продолжаем играть вот уже много тысячелетий. В общем, было немало всяких причин, побудивших их выбрать именно меня. И далеко не все эти причины вполне очевидны». Эрагон переступил с ноги на ногу, глядя в пространство между Сапфирой и Арьей. Он пока что не мог примириться с ее решением. «Но разве можно быть одновременно и всадницей, и королевой эльфов?» — спросил он. «Всадники вроде бы не должны оказывать предпочтение ни одной расе. Иначе народы Алагезии перестали бы им доверять. И потом, как ты можешь участвовать в восстановлении нашего ордена и воспитании нового поколения драконов, если будешь занята многочисленными королевскими делами и обязанностями в Элисмере?» «Наш мир уже не тот, каким был прежде», — сказала Ария. «И всадники уже тоже не могут жить сами по себе, как это было когда-то. Их слишком мало осталось, и одним им не выстоять. Пройдет еще немало времени, прежде чем всадников будет достаточно, и они смогут занять в обществе свое прежнее место. Ведь и ты принес клятву верности на Суаде и Орику, и его клану Дургримстенгейтум. Но не нам, не эльфам. И было бы только справедливо, чтобы и эльфы тоже имели своего всадника и своего дракона. Ты же знаешь, Мы с Сапфирой готовы сражаться за эльфов точно так же, как и за гномов или за людей», — пылко возразил Эрагон. «Я-то знаю, но другие не знают. Внешняя сторона тоже очень важна, Эрагон. Ты не в силах изменить тот факт, что уже поклялся в верности Насуаде и клану Орика. Мой народ тяжело страдал в течение последнего столетия. И хотя тебе это, возможно, не кажется столь очевидным, мы уже не те, какими были когда-то. Точно так же, как когда-то для драконов погасла звезда их удачи, гаснет и наша звезда. Все реже у нас рождаются дети, все быстрее иссякают наши силы. А кое-кто уже считает, что и ум у нас уже не столь остер, как когда-то. Впрочем, последнее доказать невозможно. Но ведь то же самое верное для людей. Во всяком случае, так считает Глаэдр», — сказал Эрагон. Арья кивнула. «Он прав. Обеим нашим расам нужно время, чтобы прийти в себя и набраться сил. Очень многое будет зависеть также от возвращения драконов. Мало того, точно так же, как Насуада нужна для восстановления и выздоровления вашей расы, такой вождь нужен и нашему народу, эльфам. А потому после смерти Эмиладрис я все время чувствовала, что обязана взвалить эту ношу на свои плечи». Она коснулась своего левого плеча, где был спрятан иероглиф Явё, означающий «узо доверия». «Я поклялась служить своему народу, когда была не намного старше тебя. Я не могу бросить его сейчас, когда он так нуждается во мне. Эльфы всегда будут в тебе нуждаться. И я всегда откликнусь на их призыв. Не тревожься, мы с Фирненом не забудем о своих обязанностях дракона и всадника. Мы поможем тебе охранять эти земли и решать те споры, что окажутся нам не по силам. А то место, где бы оно ни оказалось, даже на самой южной оконечности Спайна, где будет находиться школа драконов и всадников, мы будем посещать постоянно и будем помогать». Ее слова встревожили Эрагона, но он приложил все силы, чтобы скрыть свою тревогу. То, что она обещала, вряд ли будет возможно, если они с Сапфирой примут то решение, которое обсуждали на пути сюда. Хотя все, что сказала Арья, помогало ему утвердиться в правильности принятого ими решения. Вот только его беспокоило, что Арья и Фирнан не смогут пойти тем же путем. Он склонил голову, признавая правильность решения Арьи и ее право принять такое решение. «Я знаю, что ты никогда не станешь пренебрегать своими обязанностями», — сказал Эрагон. «Ты никогда не поступалась своим долгом». Он не хотел, чтобы это прозвучало слишком торжественно или даже враждебно. Он просто констатировал тот факт, который всегда заставлял его безмерно уважать Арью. «И я понимаю, почему ты так долго не давала о себе знать. Я, наверное, тоже так поступил бы на твоем месте». Она снова улыбнулась. «Спасибо тебе». Он кивнул в сторону ее меча. «Это, наверное, Ренон переделала Тамерлин под твою руку?» «Да, она. Хотя все время жутко ворчала. Говорила, что меч идеален, что нечего его портить. Но я очень довольна тем, как она его переделала. Теперь он мне как раз по руке и отлично сбалансирован. Он стал легким, как прутик». Они постояли молча, глядя на драконов, и Эрагон все пытался придумать, как бы рассказать Арье об их с Сапфирой планах. Но даже начать не сумел, потому что она спросила. «А у вас с Сапфирой как шли дела в последние несколько месяцев?» «Да, нормально». «Что еще интересного произошло с тех пор, как ты написал мне письмо?» Эрагон на минуту задумался, затем кратко сообщил Арье о покушениях на Насуаду, о восстании на севере и на юге, о рождении дочери Уророны и Катрины, о получении Ророном титула графа и о том, сколько сокровищ им удалось раскопать в разрушенной цитадели. В самую последнюю очередь он рассказал о том, как они с Сапфирой летали в Карвахал и на могилу Брома. Пока он ей все это рассказывал, Сапфира и Фирнен начали кружить, очень быстро подергивая кончиками хвостов. У обоих пасти были слегка приоткрыты, белые длинные клыки обнажены, и оба тяжело дышали, издавая низкие ворчливые с повизгиванием звуки, каких Эрагон еще никогда прежде не слышал. Это было более всего похоже на начинающуюся драку, что несколько его встревожило. Но чувства, которые испытывала Сапфира, отнюдь не имели отношения ни к гневу, ни к страху. Это было совсем иное чувство. «Я хочу испытать его!» – заявила ему Сапфира и шлепнула хвостом по земле, заставив Фирнена остановиться. «Испытать? Но как? Зачем?» «Чтобы выяснить, есть ли у него железо в костях и огонь внутри. Чтобы узнать, подойдет ли он мне». «Ты уверена?» – спросил Эрагон, уже догадываясь, к чему она клонит. Сапфира снова стеганула хвостом по земле, и он почувствовал ее решимость и силу ее желания. «Я все о нем знаю. Все, кроме этого. И потом...» Она изобразила нечто вроде веселой усмешки. «Драконы ведь не на всю жизнь браки заключают». «Ну, хорошо. Но будь осторожна». Он едва успел договорить, когда Сапфира ринулась вперед и укусила Фирнена за левый бок. Да так, что потекла кровь. Фирнен оскалился, отскочил назад и зарычал. Казалось, он не чувствует в себе должной уверенности. «Сапфира!» И Эрагон, страшно огорченный, повернулся к Арье, собираясь извиниться. Но Арье огорченной вовсе не казалось. А Фирнену, как и Эрагону, она мысленно сказала. «Если ты хочешь, чтобы она тебя уважала, ты должен в ответ тоже ее укусить». И она, приподняв бровь, насмешливо посмотрела на Эрагона. Он ответил ей осторожной улыбкой, поняв, в чем дело. Фирнен оглянулся на Арью, явно колеблясь, и снова отпрыгнул, ибо Сапфира в очередной раз больно его цапнула. А потом он вдруг взревел, расправил крылья, словно желая казаться больше, и, бросившись на Сапфиру, тоже укусил ее за заднюю лапу, пронзив зубами чешуйчатую шкуру. Разумеется, для Сапфиры такой укус – сущий пустяк. И оба дракона вновь принялись кружить, рыча и подвывая все громче и громче. Затем Фирнен снова прыгнул и прижал шею Сапфиры к земле. Он некоторое время подержал ее в таком положении, игриво покусывая за затылок. А потом Сапфира вырвалась, хотя сопротивлялась она отнюдь не так яростно, как можно было бы ожидать. И Эрагон догадался, что она сама позволила Фирнену поймать ее, поскольку в обычной ситуации даже Торн вряд ли сумел бы это сделать. «Как-то странно эти драконы ухаживают друг за другом», — заметил Эрагон. «Нежности у них маловато. А ты бы хотел, чтобы они нашептывали друг другу на ушко стихи и целовались?» «Да нет». Одним движением Сапфира отшвырнула от себя Фирнена и слегка попятилась. Потом взревела и стала скрести землю когтями передних лап. И тогда Фирнен, подняв голову к небесам, выпустил из пасти трепещущий язык зеленого огня, в два раза длиннее его собственного тела. «Ого!» – воскликнула Арья с явным удовлетворением. «Что?» «Да он же впервые выдохнул пламя!» Сапфира тоже выдохнула длинную ленту огня. Эрагон чувствовал его жар даже на расстоянии 50 футов, а затем подпрыгнула и взвилась в небо, стрелой поднимаясь все выше и выше. Фирнен последовал за ней. Эрагон стоял рядом с Арьей и смотрел, как два сверкающих дракона взмывают в небеса, описывая спирали и выпуская из пасти языки пламени. Это было впечатляющее зрелище. Дикое, прекрасное, немного пугающее. Эрагон наконец понял, что стал свидетелем древнего естественного ритуала, одного из тех, которые подсказывает сама природа, без которого Земля опустела бы и умерла. Его мысленная связь с Сапфирой стала совсем слабой, поскольку расстояние между ними все увеличивалось, но он по-прежнему чувствовал жар ее страсти, который заслонял все прочие ее мысли. Ею руководила теперь лишь та инстинктивная потребность, которой подвластны все живые существа, даже эльфы. Драконы вскоре превратились в две сверкающие звездочки, вращавшиеся друг вокруг друга в безбрежном просторе небес. Но хоть они и были очень далеко, Эрагон все еще воспринимал отдельные мысли и ощущения Сапфиры. Несмотря на то, что Элдунари не раз делились с ним своими любовными воспоминаниями, он не сумел все же скрыть смущение. Щеки у него разгорелись, кончики ушей стали багровыми, а на Арью он и вовсе смотреть не мог. Она тоже, по всей видимости, находилась под воздействием тех чувств, которыми были охвачены драконы, хотя и реагировала на это иначе. Она смотрела вслед Сапфире и Фирнену со слабой улыбкой, и глаза ее сияли ярче, чем обычно, словно это зрелище наполняло ее гордостью и счастьем.